Георгий прикидывал, как потечет разговор. Будет прощупывать, испытывать настроение, расписывать свою службу, мыть кости начальником. Одним словом, типичная ознакомительная беседа, пусть даже разбавленная пивком и сдобренная воблой. Однако полковник зашел с другой стороны. — Покажи-ка руки после первой бутылочки и пустяшного диалога о сортах пива, — вдруг предложил цыган. — Хорошие у тебя руки. Крепкие, рабочие, жилистые. Знаю, личное дело смотрел. Ты же у нас родился в сельской местности. В колхозе рос. Крестьянский труд знаешь. Коса, вилы в руках держится. Или отвык? — Да как сказать, — усмехнулся Георгий. — Давно не кашивал, давно не метывал. — А придется, Георгий, придется вспомнить матушку-землицу, скотинку, хозяйство. — Вообще-то я некоторым образом оперативник, — без навязчивого сарказма проговорил Поспелов. — Конечно, я не прочь вернуться в юность, раззудить плечо, но на месяц не более. — Нельзя возвращаться туда, где тебе было хорошо. «Тебе и будет хорошо!» Подхватил Зарямба и ловко вскрыл новую бутылочку. «Сам тебе завидую. Поживешь там, уезжать не захочешь. Поселю я тебя в места благословенные, сказочные, отдаленно напоминающие чем-то Швейцарию. Горки, сосновые бары, речка с заводями, с кувшинками, воздух, сладкий воздух!» Он вылил в себя бутылочку пива, мечтательно воздел глаза. — И что это за места? — поинтересовался Георгий. — Бермудский треугольник. Натуральный. Без лапши. Зарямба раздернул старомодные черные шторы, прикрывающие гигантскую карту, поманил пальцем и взял указку. Территория России и бывших союзных республик была испещрена цветными линиями, малопонятными значками, корабликами, самолетиками и вертолетиками. По всей вероятности, где-то грабанувшимися. «А находится он в стране с чудным названием Карелия», — продолжал он, стуча по карте пика и указки. «Вот, смотри сюда. Границы следующие. Линии северо-западное озеро Одинозеро, населенный пункт Верхние Сволочи. С северо-востока Одинозеро, населенный пункт Нижние Сволочи. Ничего себе название, да?» Ну, а южная, понятно, сволочная линия. Получается, равнобедренный треугольник, ориентированный тупым углом строго на север. Площадь около 1500 квадратных километров. Целое государство лезет. Дорог, считай, что нет. Одни направления. Населенных пунктов без сволочей всего 4, и 2 из них заброшенные села. Население. 1500 старухи, так что глушь-щита европейская. От верхних сволочей до финской границы 40 верст. Он замолчал и долго мечтательно смотрел в бермудский треугольник, будто вспоминал что-то. Но так не вспомнив, неожиданно усмехнулся. Кстати, по поводу названий. Там когда-то сволочи жили. Мужики, которые тащили купеческие суда, по волокам сволакивали. Одни вверху, другие внизу. Землю, естественно, не пахали, только этим промыслом и жили. Короче, по-нашему, это бичи, бомжи, пролетариат. Можешь себе представить, что за народец был. Отсюда пошли и села, и ругательство. Сейчас они там не корабли сволакивают, а волокут все, что еще в совхозах осталось. Ну, а в сопках банды бродят, мародеры собирают оружие на местах боев, зубы ковыряют из черепов. Зарямба достал свеженького пивка, раскупорил, но пить не стал. Вдруг спрятал золотые зубы, и сразу будто солнце зашло. Сделался хмурым, будто бы немного злым, заговорил уж без карты на память. В центре этой территории находится известная долина смерти. Место, скажу тебе с виду, экзотическое, с приятным ландшафтом, но, по сути, страшное. То ли предрассудки, то ли сознание. Если долго находиться там, попадаешь в тяжелейшее состояние. Заторможенность, головные боли, потливость, угнетенная психика. Ты про долину смерти слыхал? Край муха. Черепа там еще до сих пор под елками лежат, да под сосенками. И не поймешь, чьи черепа. Наши, немецкие, — продолжал Заремба. — А зубы белые-белые, а рассверкают. Считают, что в этой долине погиб от холодов целый полк наших солдатиков. В одночасье замерз. Будто открылся космос и дохнуло вселенским холодом. А экипированы были хорошо. В белых полушубочках, в валенках, в ватных штанах. Клюкву на болоте забираешь, под мхом овчина. Отвернешься, косточки белые, не царапинки на них, трехлинеечка, полный боезапас и в магазине 5 патронов. Не в бою погибли, понятно.